8.5. Ужин мне принесли отнюдь не тюремный. И оказался он, прямо скажем, куда как лучше приютских харчей. К хорошему быстро привыкаешь. Что есть, то есть. Как, впрочем, и к плохому. Так вот и я приспособился читать, подсвечивая объятой белым пламенем рукой. Призрачный огонь трепетал и светил хуже некуда. Поэтому весь вечер я пытался сотворить что-то вроде пламени свечи. Вроде задача была пустяковой, а справился, лишь начав стравливать энергию по силовой нити, протянутой от ключицы и до запястья. Приходилось беспрестанно удерживать ее от разрушения. Зато такой огонек светил куда ярче и ровнее. Одной из врученных мне книжец оказалось описание дюжины прикладных приказов, упомянутых на собрании наставником. А вторая была озаглавлена «О внутреннем равновесии». К моему несказанному облегчению материал в учебных пособиях был изложен кратко и понятно. Незнакомые слова в тексте попадались крайне редко. Особой зауми не обнаружилось даже во вступительной части. Правда, не нашлось там и ничего полезного. Разве что почерпнул оттуда разницу между прикладными и служебными приказами. Первые могли задействоваться сами по себе, а вторые исключительно в качестве составной части заклинательного аркана. Эх, мне до полноценных чар, как... ох... Я тяжко вздохнул и повел пальцем по перечню приказов. С ударным, воспламенением и отторжением уже работал. Имел представление и о том, как повалить человека или заставить его неподвижно замереть на месте. Помимо этого, упоминалась возможность погрузить разумное существо в сон. Но очень уж куцое описание не позволило разобраться в том, каким именно образом жертву загоняет в беспамятство. В смысле речи ситуация оказалась аналогичной, да и общаться было не с кем. А лечить наложением рук некого. Из четырех стихиальных приказов я, после недолгих колебаний, решил заняться сотворением воды. Просто для отработки тушения сперва требовалось что-то поджечь. Ветру в тесном помещении было не разгуляться, а дрожь земли запросто могла обрушить потолок. К тому же с водой при мне работал Горан Осьмой, и я прекрасно помнил, как истекшая из воздуха влага слилась в упругий шар. И тот сам собой лег в ладонь охотника на воров. Ха, проще пареной репы. Попробовал раз, другой и третий. Но только ладонь зудить начала, да кожа потрескалась. Тогда сосредоточился на искреннем удивлении при виде призрачно-синего мерцания невесть откуда возникшей воды и понял. Повернул ладонь тыльной стороной к полу, влил в приказ небесную силу и приправил его щепоткой воспоминаний. А дальше все случилось само собой. Шар с небольшое яблоко величиной будто бы соткался из несметного количества мельчайших капелек, мягко опустился в руку и надавил вполне реальной тяжестью. Вот только синеватого мерцания не было и в помине. Будто не воду, а жидкий пурпур держу. Или даже кровь. Сосредоточенность дала трещину. Вода вскипела и расплескалась, ошпарила пальцы, но не кипятком, а магией. Ожогов не осталось. Зато пришлось сушить одежду и оттаскивать от лужи тюфяк. Воздух в камере сделался неприятно сухим. Я начал покашливать и на будущее от обращения к стихиям решил воздержаться. Утром подсветил себе белым пламенем атрибута и с ненавистью поглядел на опостылевшую дверь. Вот сейчас ударю и шибанет отдачей, вонзятся болезненной судорогой охраны и чары. Хочется мне этого. Да нет, конечно. Я ж с головой еще дружу. Могу не бить? И вновь ответ однозначный некуда. Не могу. Мне ко всем этим магическим премудростям дорога заказана. Мой потолок — приказы. Надо упражняться. Но заняться этим решил уже после завтрака. А для начала свил силовую нить и запалил на пальцы белый огонек. Такой яркий, какой только смог. После взялся штудировать княженцию о каком-то там внутреннем равновесии. Принцип достижения оного оказался схож с обращением к внутреннему зрению. Только здесь требовалось полностью растворить сознание в глубинах духа. Получилось это у меня? Да черта с два! Уже и позавтракал, и обед принесли, а я все так же перечитывал особо запутанные места. В итоге раздевался, и сами собой начали слипаться глаза. Это и навело на одну небезынтересную идею. Когда лязгнул засов и с легким скрежетом опустила закрывающее оконце в двери заслонка, я вернул посуду, а после окликнул надзирателя. «Погоди-ка!» Видел я лишь подсвеченный фонарем силуэт. Но это обстоятельство помешать никак не могло. «Чего еще?» Прозвучал в ответ молодой и крайне недовольный голос. «Ты тут не один!» Разносил арестантам еду ученик, и я мысленно усмехнулся. «Но хоть не наставник», — подумал, прежде чем вколотить чужое сознание, приказ спать. И будто сам себя доской со всего маха по башке саданул. Ноги подкосились. Я повалился на пол и скорчился, не в силах пошевелиться из-за сведенных спазмами мышц. «Хе-хе-хе-хе! Здесь же защита, дурик!» Рассмеялся молодой человек и захлопнул заслонку. А после с тихим металлическим шорохом вернул на место засов. Стало темно. Я полежал немного, потом собрался с силами и перебрался на тюфяк. Чертовски не хотелось истязать себя, но пару минут спустя переборол постыдную слабость и поднялся на ноги. «Кулачные бойцы набивают костяшки, а у меня свой путь. Удар!» Приказ отскочил от двери отдачей. Голова мотнулась, как от доброй оплеухи. Но на сей раз я почти сумел перебороть воздействие охранных чар и на пол не свалился, устоял. «Ага, вот это я понимаю, тренировка. А самокопание мне и даром не сдались». И я бил ударными приказами и сшибал отторжениями по зачарованной двери до тех пор, пока удавалось гасить ответную реакцию защитных чар. Затем разминался, отжимался и брался тянуть в себя энергию. Направлял ее к солнечному сплетению и сжимал в сияющий шарик. После держал клятые 10 счетов. А если вдруг досчитывал до 11, то в следующий раз втягивал в себя чуть больше силы. Как балаганный силач постепенно увеличивает вес штанги, так и я мало-помалу поднимал нагрузку. Но и практиковаться в обретении внутреннего равновесия, несмотря на кажущуюся бесполезность этой техники, не бросил. И как ни странно, некоторое время спустя дело сдвинулось с мертвой точки, и я наловчился улавливать, как оплетают и сминают дух щупальца охранных чар. Если прежде закрывался от них вслепую и действовал исключительно наугад, то теперь начал перехватывать в 9 случаях из 10. За счет этого колотил по двери сильнее и чаще. Своих попыток достать разносивших еду учеников я тоже не оставил и очень скоро сделался всеобщим посмешищем. Но когда после одного моего приказа где-то неподалеку корабельным ревуном рявкнула сирена, всем резко стало не до смеха. «Прекрати немедленно!» — заголосили из-за двери. «Перестань! Убирайся к черту!» — гаркнул я в ответ. «Директор разрешил упражняться, даже книжку с описаниями приказов велел выдать». «Подотрись ею, придурок! Угомонись, а то без еды оставлю!» «Ха-ха-ха, давай!» — расхохотался я. «Думаешь, мне просто так харчи с кухни носят? Да просто так даже кошки не родятся!» Донеслось злобное бурчание, но на хлеб и воду меня в итоге не посадили. А когда на огонек заглянул старший наставник, я его и слушать не стал. «Не мешайте учебному процессу!» — крикнул и врезал по двери ударным приказом. Ответ заглушил вой ревуна. Закрывавшую оконце пластину я вынес накануне своего освобождения. И до того бил прицельно по этому листу зачарованного металла, а тут будто озарение какое-то снизошло. Если прежде просто выбрасывал перед собой раскрытую ладонь, словно ядро толкал, то здесь дополнительно крутанул кистью и хрустнуло. Удерживавший заслонку засов сорвало, и та с грохотом распахнулась, а меня, счастливого до совершеннейшей невозможности, спустили уровнем ниже. Сырую и холодную камеру с решетчатой дверью. Прутья в той были запястья толщиной. Их покрывал прекрасно различимый на фоне ржавчины черный узор защитных рун. А попытка дотронуться обернулась скрюченными пальцами. Приложить решетку своим коронным приказом я в итоге так и не решился. Просто показалось вдруг, что в этом случае запросто может понадобиться новая рука. Ну или, как минимум, окажусь вынужден задорого пришивать старую. К черту! В другой раз. Выпустили на рассвете. Первым делом загнали в купальню. Там выдали новый комплект одежды, а грязную школьную форму отправили в прачечную. Еще побрили и обновили прическу. Все это за мой счет. Долг перед учебным заведением самую малость подрос. Но погляделся в зеркало и махнул рукой. Сойдет. Всех абитуриентов давно разделили на отряды. Появление нового человека оказалось для наставников полнейшей неожиданностью. И меня изрядно погоняли туда-обратно, пока не велели присоединиться к группе адептов, толпившихся перед запертой дверью одной из аудиторий. Я поприветствовал всех разом и был преимущественно этими всеми проигнорирован. Разве что радушно улыбнулась в ответ Заряна, да коротко кивнул Буремир. Еще уколола заинтересованным взглядом черноволосая малышка, с которой трясся в одном экипаже по дороге со станции. А больше я никого здесь, собственно, и не знал. Впрочем, нет. Одним из юнцов оказался тот худой паренек, что интересовался у наставника дисциплинами вступительного курса. Тростиночка Заряна двинулась было ко мне, но именно в этот момент распахнулась дверь просторного помещения с окнами от пола и до потолка. На полу там лежали обычные на вид циновки. Все привычно расселись на них, я тоже скинул сандалии и занял свободную. Никакой наставник нас своим визитом не почтил, лишь прохаживался вдоль стены с важным видом огнияр. Другой ученик вкатил тележку с одинаковыми стеклянными посудинами, узкими и высокими, укупоренными деревянными пробками. Каждому абитуриенту досталось по одной. Вот только в отличие от остальных я вливать в себя непонятную микстуру не стал и первонаперво уточнил. «А мне точно можно?» Молодой человек возрился недоуменно. «А почему нет? Ты какой-то особенный?» «Ну да», — подтвердил я. «Особенный. Ваш очкастый сказал, мне алхимию нельзя. А это ведь она, так?» Парень вполголоса ругнулся, забрал странный сосуд и отошел с ним к наблюдавшему за абитуриентами огнияру. После недолгого, но крайне ожесточенного спора он и вовсе куда-то убежал, а по возвращении недовольно буркнул. «Так занимайся». «Чем?» Ученик аж глаза закатил. «Это зал для медитации, балда! Пытайся обрести внутреннее равновесие!» Он собрал пустые посудины и укатил тележку, а я постарался погрузить сознание в глубины духа, но сразу понял, что лишь впустую потрачу на это свое время. Отвлекала непривычная обстановка. Мешали шаги и шорох одежды приглядывавшего за нами ученика. Раздражало сопение других абитуриентов. И вот в таких условиях пытаться внутреннее равновесие обрести? Вздор! Да я только тем в карцере и занимался, что медитировал. Куда уж больше. И я оставил потуги взобраться на очередную ступень возвышения. Вместо этого завертел головой по сторонам. На фоне Заряны и черноволосой пигалицы остальные барышни откровенно терялись. И примерно так же дворянчик Буремир своей статью затмевал других юнцов. Впрочем, в первую очередь, меня интересовала не внешность соучеников. Внимание привлекала некоторая неуловимая общность. Нечто, делавшее их схожими друг с другом и одновременно отличавшее от всех прочих абитуриентов. Какое-то время я размышлял об этом, но ничего путного так и не придумал. Мало-помалу дыхание выровнялось и отодвинулись на второй план посторонние звуки. Как-то незаметно для самого себя я отрешился от окружающей действительности и обратился к внутреннему зрению. Вот тогда-то и снизошло озарение. Никто в этой комнате не был прозрачно-бесцветным. В ауре Заряны присутствовал оранжевый янтарь. Дух Буремира отличали золотистые переливы. Имелась блеклая желтизна и у всех девиц, кроме черноволосой пигалицы. А большую часть юнцов отмечали вариации красновато-коричневых тонов. Остальные – я, симпатичная брюнеточка, худой любознательный парнишка, кудрявый чернявый типчик и смазливый паренек со стянутыми в косицу волосами – были белыми. Склонность к аспекту. В одну группу собрали абитуриентов с проявившейся склонностью к тому или иному аспекту, и мне удалось ее каким-то образом уловить. В остальном же провел время в зале для медитации совершенно бездарно. Лишь в очередные долги себя вогнал. Ну а как иначе? Урок посетил, проставили галочку, начислили оплату. По окончании медитации огнияр повел нашу группу на занятия по отработке приказа отторжения. Но я сбежал с него сразу, как только понял, что ничего нового мне там не скажут. Отправился в обеденный зал, ткнулся в запертые двери и сел на подоконник. Порылся в узелке с монетами, выудил 5-алтынный, начал гонять его меж пальцев. Как знал, что понадобится. Когда отперли и распахнули настежь двери, я внутрь не пошел, остался сидеть на месте. Не терзался сомнениями и не колебался, просто дожидался босиков. Тех, которых приметил в самый первый день на площади у ворот. Оба парнишки были среднего роста, жилистыми, резкими в движениях и злыми. Что злыми, это наверняка. И хоть походила эта парочка друг на друга, словно братья, родней они точно не были. «Уважаемые!» — прищелкнул я пальцами и продемонстрировал серебряную монету. «Подработка интересует?» Босики разом остановились и уставились на меня во все глаза. «Что за подработка?» — спросил брюнет. Его приятель, светловолосый и вихрастый, немедленно эту фразу подхватил и переначал. «За такие-то гроши?» «Просто поговорить», — усмехнулся я. «Вот скажите, как тут лавочник поживает?» «Какой еще лавочник?» Я вздохнул и покачал головой. «В деньгах не нуждаетесь, да? Что ж, с пониманием». 5-алтынный пропал из пальцев, и вихрастый хмуро бросил. «Не гони лошадей, боярин. Если ты о Златоборе, так он из купчишек». «Не суть», — отмахнулся я. «Как он тут поживает без меня? Золотали?» Темноволосый кивнул. «В тот же день еще», — подтвердил он. «А поживает? Да как он поживает? Как все?» «Не, босики», — вздохнул я. «Так мы с вами каши не сварим». «Погоди ты», — одернул меня светловолосый. «Златобор твой поначалу к одной из благородных подкатывал, но отворот-поворот получил. Нас подрежал дворянчика проучить, чтобы вокруг его зазноба не увивался. Так мы отказались». «Значит, Заряна лавочника отшила», — пробормотал я, прикидывая, получится ли это использовать в своих целях. «А что же дуболомы его фабричные? Побоялись с дворянчиком связываться?» «Может, и не побоялись бы, они ж на голову ударенные. Только за 2 седмицы, пока в карцере куковали, до этого барана дошло, что ему ничего не светит. Вот и угомонился». «Ага», — подтвердил второй босяк. «А как фабричных выпустили, так они всегда при нем». «Не всегда», — поправил приятеля вихрастый. «Их по разным отрядам раскидали, да и в библиотеку не ходят, в буфете купчишку дожидаются. Есть здесь такой, где за деньги пиво наливают». «Он платит», — уточнил я. «А кто же еще?» «А босяк? Так с фабричными водится?» «Тень-то?» «Не, они теперь волком друг на друга глядят», — сказал светловолосый, поймал 5-алтынный и расплылся в довольной улыбке. «Благодарствуем!» Я соскочил с подоконника и придержал парней. «Сейчас с фабричными потолкую. Как свидетели опрашивать станут, скажите, что они первыми начали. С меня тогда еще четвертак». «Не, за такое полтинник на двоих гони. Не жмись, ты ж боярин». «Похоже, будто у меня деньги куры не клюют», — нахмурился я. «И четвертака за глаза». «Сделайте, расплачусь, как из карцера выйду». Босики переглянулись, но все же кивнули. Один и другой. «Заметано». Я взял у входа деревянный поднос, но к раздаче не пошел и присоединился к троице своих знакомцев. Сел сбоку от Златобора, напротив фабричных. «Не дергайся, лавочник», — недобро улыбнулся я. «Бить не буду». Тон мой говорил об обратном, и крепыши напряглись. «В карцер захотел». Хмуро бросил тот, с которым я ехал с железнодорожной станции. «Повыше и понаглей». «Карцер мой дом, родной», — заявил я в ответ, серьезней некуда. И усмехнулся. «Ха, вам-то разносолы туда не носили». После вновь обратил свое внимание на Златобора. «Не ерзай, лавочник, просто поговорим». «Я из купцов!» — с вызовом бросил покрасневший от возмущения юнец. «Плевать!» — отмахнулся я и потребовал у фабричных. «Идите погуляйте пока». Но те уходить не пожелали. «Ха, вот еще!» — фыркнул один. «Сам гуляй отсюда!» — поддержал товарища второй. «Ха, ну-ну!» — усмехнулся я и предупредил. «Станете пасть разевать, пожалеете». И, отвернувшись от них, сказал Златобору. «За тобой должок, лавочник». Лощеный юнец едва не подскочил. «Это ты чего еще удумал?» — возмутился он. «Ничего я тебе не должен». «Должен», — отрезал я. «Ты на меня этих дурней натравил. Они мне нос разбили. Пришлось за стирку платить. Я чужого не беру, но что мое, то мое». Фабричные после этого заявления явственно расслабились. А Златобор и вовсе посмотрел с нескрываемым презрением. «Так ты из-за этих грошей сюда пришел? Уймись, чай не обеднеешь?» Я покачал головой. «Ты не понял, лавочник. По-хорошему или по-плохому, но я свое получу. Если понадобится, буду день за днем тебе при всем честном народе подзатыльники отвешивать, пока не сорвешься и в драку не полезешь. А не хватит духу тоже ничего. На тебя после такого самая распоследняя замухрышка не посмотрит». Фабричные разом набычились. Один хрустнул костяшками пальцев, другой зло спросил. «А мы на что?» «А вы в другом отряде», — ухмыльнулся я и продолжил давить на Златобора. «И ты либо всеобщим посмешищем станешь, либо в карцере прохлаждаться наравне со мной будешь. Отстанешь, вылетишь и вернешься в лавочку к папочке. И знаешь, что он тогда тебе скажет? Он скажет: ну и на кой черт ты вообще в школу сунулся? Столько денег на тебя перевел, бестолочь, и все впустую». И вот тут я угадал. Златобор после этих моих слов как-то съежился даже. «Ты ж кем-то большим хотел стать. Насел я на него пуще прежнего. Важным и влиятельным. Тебе тайные искусства и даром не сдались, тебе власть нужна. Чтобы не прятаться от босиков за мамкиной юбкой и не жаловаться папе на соседское хулиганье». «Замолчи», — потребовал Златобор, стискивая кулаки. «Закрой свой поганый рот!» «Но нет, меня уже понесло». «Вечно от всех конфетками-пряничками откупался. Лишь бы только не били и с тобой водились. А потом что? Из кассы подворовывать начал. И в атагу отбросов собрал. В царька играть начал. Так тебе просто доили. И до сих пор доят. А здесь такое не в чести. Здесь все тайны знацы. Каждый задолжает за обучение больше, чем лавка твоего папеньки стоит. Почему, думаешь, девчонки на тебя как на пустое место смотрят? Да просто им и даром такая размазня не сдалась». До самого конца не был уверен, что выгорит. Но нет. Нащупал болевую точку, отдавил мозоль. «Да ты!» Взвыл Златобор, вскакивая с лавки, и я ткнул уголком подноса по лицу крепыша напротив. Под носом же прикрылся и от кулака второго из-под пива лавочника. Хрустнуло. В руках у меня осталось две доски. Я врезал обеими разом по ушам зажавшего отбитую руку фабричного, а дальше на меня навалился Златобор. Пустое. Прежде чем лавочник успел вцепиться в горло, я коротким тычком в печень усадил его обратно на лавку. И сразу ниц. Но фигу с маслом. Я устоял.